Затем Стеджер вызвал Артура Райверса, который должен был засвидетельствовать, что во время паники на бирже он, как агент Каупервуда, скупал большими партиями облигации городского займа в целях поддержания их курса. Вслед за ним братья Каупервуда, Эдвард и Джозеф, показали, что ими были получены инструкции от Райверса покупать и продавать вышеупомянутые облигации, но главным образом покупать. Следующим свидетелем был мистер Дэвисон, председатель правления Джерардского национального банка, крупный мужчина, не столько полный, сколько широкий и тяжеловесный. Грудь и плечи у него были могучие, волосы белокурые, голова большая, с крутым широким лбом умного и здравомыслящего человека. Толстый, чуть приплюснутый нос придавал его лицу выражение силы, губы у него были тонкие, плотно сжатые, прямые. В холодно-голубых глазах мистера Дэвисона иногда мелькали искорки скептического юмора. Вообще говоря, это был доброжелательный, живой, миролюбивый человек, хотя внешность его скорее свидетельствовала об обратном. С первых же его слов стало ясно, что он привык считаться лишь с непреложными фактами финансовой жизни. И по самому складу своего характера тяготел к Фрэнку Алджернону Каупервуду, хотя тот, как личность, и не восхищал его. По неторопливым, исполненным сознание собственного достоинства движениям, было видно, что он считает все эти судебные процедуры чем-то вздорным, ненужным, посягающим на достоинство подлинного финансиста, короче говоря, докучливой чепухой. На сонного пристава Спаркхивера, подавшего ему Библию для присяги, он обратил так же мало внимания, как если это был бы деревянный чурбан. Присяга в его представлении была чистой формальностью. Иногда говорить правду выгодно, иногда нет. Свои показания он давал непринужденно и просто. Мистера Фрэнка Алджернона Каупервуда он знает без малого 10 лет. Почти все это время он вел дела либо с ним самим, либо через него с другими лицами. О взаимоотношениях мистера Каупервуда с мистером Стинером ему ничего не известно. С последним он даже не знаком. Что касается чека на 60 тысяч долларов, да, он его видел. Чек этот был передан его банку 10 октября вместе с другими ценными бумагами в обеспечение кредита, который был превышен банкирской конторой Каупервуд и компания. Эта сумма была занесена в кредит банкирской конторы Каупервуд и компания, а банк со своей стороны реализовал чек через расчетную палату. После этого никаких сумм, превышающих кредиты мистера Каупервуда, из банка взято не было. И счет этого финансиста был таким образом сбалансирован.